Глава вторая. 1916 год. 7 мая. Штормград. Максим переименовал Штеттин в Штормград, так как ему не понравилось неблагозвучное название города. Тем более, что название этимологически восходило к древнему славянскому названию «репейника» и выглядело еще неудачнее. Вот он и сделал себе приятно, переименовав столицу собственного великого княжества. Тихо и без привлечения лишнего внимания в Штормград был скрытно переброшен особый лейб-гвардии механизированный полк со всей своей материальной частью. Скрытно, благо, что и людей, и имущества в полку было не так, чтобы и сильно много. Вот и завозили частями и по ночам. Разгружали и сразу распихивали по углам, дабы не допускать открыто наблюдаемой концентрации. Последним прибыл сам Меншиков. Вроде как по хозяйственным делам. С супругой, что примечательно. Та после прибытия на вокзал сразу отправилась в замок, а он задержался. Формально, чтобы пообщаться с руководством железнодорожной станции о делах логистических и организационных. Все-таки важный прифронтовой железнодорожный узел. Фактически же, для беседы с командующим Северным фронтом, Реннинкампфом, в приватной обстановке. Он также находился в Штормграде, инспектировал верфи, где строились десантные боты и бронированные катера для нужд фронта. Им давно требовалось пообщаться. Приватно. Не привлекая внимания и лишних ушей, каковых вокруг них постоянно крутилось великое множество. Вот и воспользовались моментом. «Ну и кашу мы с вами заварили», — усмехнувшись, произнес Реннинкампф, вроде как здороваясь. «Согласен, мне тоже больше нравится рагу. Каши слишком пресные. Но что было под рукой, то и заварил». «Ха, занятно. Вы разве не знаете, что с легкой руки Алексея Алексеевича между юго-западным и северным фронтами началось негласное противостояние?» «Чего?» — ошалело воскликнул Меншиков. «Успокойтесь, Максим Иванович», — усмехнувшись, махнул рукой Реннинкампф. «Что вы право дело? К этому давно шло. Вот прорвало. Вашими стараниями, к слову». «Поясните, какое такое может быть противостояние в разгар войны?» «Вы, я полагаю, знаете, что в генеральном штабе последние несколько десятилетий доминируют учения генерала Драгомирова. В каких-то отдельных аспектах оно даже интересно, но очень небольших. Хуже того, все попытки хоть как-то изменить положение вещей натыкались на глухое противодействие достаточно значимой и представительной группы генералов. Да и часть великих князей в том немало способствовали». «Это мне известно», — кивнул Максим. «Все переменил ваш рейд в Восточной Пруссии. Сухомлинова ведь сняли не просто так. После того, как ваш журнал боевых действий стал достоянием общественности, начались волнения умов. Он лег на очень благодатную почву. С одной стороны, в армии хватало людей, недовольных текущим положением дел. С другой, великий князь Николай Николаевич-младший был обижен на Сухомлинова из-за того, что тот постоянно вмешивался в его дела». «Его сделали обычным козлом отпущения», — кивнул Меншиков. «Да», — кивнул Павел Карлович. «И громче всех требовали расправы те, кто сами же и участвовали в делах, вмененных Владимиру Александровичу в вину. Сняли его, заменили. Но на этом ничего не закончилось. Лавина уже начала сходить. Все те, кому раньше затыкали рот, стали открыто высказывать свое мнение. Ведь он, сам главнокомандующий, их поддерживает. Но это все оставалось на уровне дискуссий. Опасных, острых, но дискуссий. А потом вы отправились во второй рейд, после которого прошла чистка, задумчиво отметил Максим Иванович. Именно. И по странному стечению обстоятельств под удар попали многие рьяные сторонники доктрины Драгомирова. Это привело к тому, что силы уравнялись и стали, как бы точнее выразить, собираться вокруг двух центров. Поляризоваться, не думая, брякнул Меньшиков. Что, простите? Этот процесс называется поляризация. Хм, пусть так. Немного удивленно глянув на своего визави, Ренинкампф продолжил. Штаб Северного фронта оказался центром так называемой молодой школы, а юго-западного — старой. После того, как начались переводы и ротации, я постарался взять это все под свой контроль. Связался с Брусиловым, но понимания не нашел. Он не видел в том проблемы. Говорили с Ивановым? Да, но все так же, безрезультатно. Предсказуемо, — горько усмехнулся Максим. В чем же выражается это противостояние? Первым звоночком стало поведение Алексея Алексеевича при моем наступлении в Чехии. Он ведь специально затянул с помощью. Ему даже наступать не требовалось, просто связать австрийцев боями. Усилия минимальные, но он этого делать не стал. И они смогли отойти в полном порядке, сохранив тяжелое вооружение. Я доложил об этом императору, но он ничего сделать и не сможет, — перебил Ренинкампф и Меньшиков. — Почему? — Павел Карлович, что он может сделать? Вот серьезно, погрозить Брусилову пальчиком? Да. Как не вовремя все это. Разведка ничего не показала интересного? — Нет, — покачал головой генерал. А Максим Иванович призадумался. О брусиловском прорыве слышали, наверное, все. Его традиционно считают самым значимым успехом русского оружия в годы Первой мировой войны. Но все, как обычно, оказалось не так однозначно. Алексей Алексеевич Брусилов был самым типичным генералом-февралистом, то есть противником империи и сторонником республиканских, революционных преобразований. Он оказался одним из тех столпов, на которых стояла февральская революция. Без его деятельной поддержки ее бы просто не получилось. Да и с октябрем он оказался на короткой ноге. Например, в 1919 году его сын добровольно вступил в РККА, получив под свою руку целый полк. Алексей Алексеевич Брусилов-младший прокомандовал полком РККА недолго. Попал в плен к дроздовцам и был повешен. Сразу. Вот так взять и дать генеральскому сыночку целый полк? Странно, но ладно. Однако в 1920 году отец последовал за отпрыском. И не просто так, а начав активно агитировать офицеров вступать в РККА. Именно он выступил с печально известным воззванием к офицерам армии барона Врангеля. Им было обещано, что тем, кто сдастся добровольно, будет дарована жизнь и свобода. Некоторые поверили авторитету военачальника и сдались. Почти всех их казнили без суда и следствия. Тот еще супчик. Почему он так поступал? Сложно сказать. Правление Николая II отличалось не самой здравой внешней и внутренней политикой. Был ли Брусилов чем-то недоволен или стремился к какой-то личной выгоде? Неизвестно. Но факт есть факт. Предал. Его телеграмма с поддержкой отречения стала очень тяжелым ударом для императора. Она показала, что монарх не может опереться для подавления бунта на войска самого сильного и значимого Юго-Западного фронта. Конечно, Брусилов был не единственным в партии изменников. Но поддержи он императора в тот момент, всей той кровавой каши могло и не закрутиться. По сути, он выступил соломинкой, сломавшей хребет верблюду. Максим искренне надеялся, что изменение узора войны как-то поменяло ситуацию с Алексеем Алексеевичем, но нет. Его гнилая натура просто проявилась иначе. Главная же беда заключалась в том, что понять мотивации Брусилова Меншиков не мог. Подставлялся же. Очевидно, подставлялся. Или, может быть, в этом и заключалась его работа? На кого, кстати? Особняком стоял вопрос, собственно, военных успехов Брусилова. Меншиков помнил свой шок от погружения в детали знаменитого брусиловского прорыва. Австрийцы при поддержке немцев вполне смогли удержать фронт. Да, на двух стыках он откатился на 80-120 километров. Значимо, очень значимо. Но не более того, так как прорыва не было. Противник удержал фронт, а все наступление ознаменовалось только скромным тактическим успехом, за который было заплачено просто чудовищными потерями. Такими, что русская императорская армия летом 1916 года потеряла свои последние резервы в операции, не имевшей стратегического значения. Для войны, во всяком случае. Почему так? Ведь говорят... Много чего говорят. Но австрийское наступление в Италии заглохло до начала русского. А германское под Верденом удалось погасить только наступлением на Сомме и вступлением в войну Румынии. Да-да, Румынии, потому что против Юго-Западного фронта, прорвавшего деоборону, войск перебросили меньше, чем против Румынии, с куда более слабой и малочисленной армией. Занятным в истории брусиловского прорыва было не только это. Например, общеизвестно, что именно Алексей Алексеевич стал автором новаторского метода наступления. Да вот беда. Всю кампанию 1914 года его активно применяли обе противоборствующие стороны до изобретения гениальным генералом, в том числе и русские войска в Галиции, на Волыни, в Польше и Прибалтике. Но и это еще не все. Саму идею нанесения смежных, отвлекающих ударов в данном конкретном случае предложил не Брусилов, а начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Алексеев. Алексею Алексеевичу же поручили ее реализовывать на конкретном участке, а он взял да и не справился. Сложно апологету учения генерала Драгомирова хоть с чем-то в современной войне справиться. Но Брусилов не сделал выводов и начал винить всех подряд в провале операции. Того же Алексеева за то, что не стал развивать его успех. Алексей Алексеевич ведь уже положил в полях целую прорву солдатиков, а у этого жлоба они почему-то взяли и кончились. Как же так? Изменник, предатель, не иначе. А уж как подчиненные этого гения провинились, не пересказать. Тот же Каледин, его выдвиженец и ставленник, относительно неплохо командовал своей армией до тех пор, как Брусилов не стал вмешиваться в каждую мелочь и не запорол все по своему обыкновению. В общем и целом, трэш, угар и содомия, что, впрочем, не помешало впоследствии советской историографии превозносить его успех буквально до небес. Дескать, самый талантливый царский генерал не только февраль поддержал, но и октябрь, добровольно вступив в РККА. И Максим был искренне счастлив, что в этой истории Брусилов не имел никакой возможности повторить свой подвиг. С такими героями и врагов не нужно. Так или иначе, но конфликт фронтов нарастал. Сторонники Драгомирова и нарочитые русскости переводились к Брусилову. Те же, кто хоть немного мыслил и мог в должной мере оценить успехи Меншикова и Ренинкампфа, уходили на север. Благо, что ни Алексей Алексеевич, ни Павел Карлович переводом не препятствовали. Их было много, но не так, чтобы и валом. Можно было стерпеть. И что вы предлагаете делать дальше? Поинтересовался Меншиков после того, как генерал обрисовал ему ситуацию. Генерал Иванов верен императору, но он валенок и не сможет сгладить спор. Брусилов, очевидно, и дальше станет саботировать общие дела, и ничего поделать с ним пока нельзя. Гнилая ситуация. «Гнилая», — кивнул Ренинкампф. «Значит, нужно думать о том, как своими силами справиться, без оглядки на смежников». Поговорили. Ренинкампф поехал по своим делам, а Меншиков отправился во дворец к жене. Дорога проходила тихо и спокойно. Кортеж, с которым он теперь ездил везде и всегда, обеспечивал безопасность. А он сидел в ничем не примечательной безликой машине и думал, поглядывая в окошко в просветы между шторок, которые скрывали его от посторонних глаз, что позволяло не сильно опасаться вычислений. Ведь такие же висели на всех авто, да и машины в кортеже периодически по дороге менялись местами. И тут его глаз что-то царапнуло, образно говоря, да не легонько, а основательно. Так, словно раздраженный подвыпивший студент ведет ключом по крылу дорогого автомобиля, снимая стружку с отвратительным звуком. «Останови!» — бросил он водителю. Тот подал условный звуковой сигнал, и вся колонна остановилась. Выскочили бойцы охраны, обеспечивая периметр. Вышел Меншиков и медленно, на негнущихся ногах, направился к замеченной проблеме. Так и есть. Глаза не подвели его. Возле одной из мелких лавочек стояла Марта. Та самая Марта, которую он не нашел в себе сил застрелить там, в Восточной Пруссии. Не смог Максим поднять руку на женщину, который за несколько часов до того уделил свое особое генитальное внимание к обоюдному удовольствию. Да, простая служанка. Ну так и что из того? Он в те дни и знать не знал, что его судьба так замечательно сложится. Мнил будущие дни либо в бегах, либо в дурдоме. Марта и Марта. Что в ней такого? Мало ли кто с кем совокуплялся. Да, все так. Но у нее на руках был младенец. И надо сказать, что, увидев приближающегося Максима, женщина побледнела и начала откровенно дергаться. Разве что малыша прижимала сильнее. — Как ты здесь оказалась? — спросил Меншиков, когда подошел практически вплотную. — Я... — тихо промямлила она и осеклась под его пристальным взглядом. — Что ты? Как ты здесь оказалась? Она нервно сглотнула подкативший к горлу комок и поведала ему довольно любопытную историю. Оказалось, что из Восточной Пруссии женщина выехала в Западную Померанию, где и вышла замуж, а потом родила. Хитрое ли дело? Но мужа убили во время июньских боев, и теперь она пыталась выжить, перебиваясь случайными заработками. Ребенок же был с ней, потому что Марте не с кем его было оставить. Максим посмотрел на эту девочку и едва не вздрогнул. Глаза, цвет волос и кое-какие черты лица — они были явно его, остальные же от Марты. «Она от меня?» — тихо, шепотом спросил он у женщины. Та потупилась и промолчала, а потом подняла глаза с едва заметными слезами на глазах и отрицательно покачала головой. «Нет, что вы, просто Эльза родилась недоношенной на 2 месяца». «Хорошо», — произнес побледневший Максим, прекрасно понявший этот намек. «Ты где живешь? Жилье есть?» Она неуверенно качнула головой. «Сегодня что-нибудь ела?» Вместо ответа она неуверенно улыбнулась, с тоской в глазах. «Пойдем». «Куда?» «В замок. Там нужны слуги. Уверен, что ты справишься. Но там ваша супруга, с ужасом произнесла она. Она поддержит меня в желании помочь опрятной вдовой горожанке с младенцем на руках. Тем более ты уже была служанкой. Чего тебя пугает? Но у тебя есть фотокарточки мужа? Нет. Вот и все. Просто не рассказывай никому о том, как он выглядел. Ясно? Ясно. Вот и хорошо. Пойдем. В какой-то мере Максим рисковал, но не сильно. Бойцы, освобожденные им из плена в том поместье, погибли во время отражения штурмов в июле. Остальные же или не знали ее, поступив в отряд позже, или не помнили, или как Хоботов поощрили бы такой поступок. До замка добрались без происшествий. Максим хотел посадить Марту с собой в автомобиль, чтобы подержать на руках собственную дочь, но не решился. Лишние слухи никому не нужны, поэтому передал ее на опеку солдатам и вспомнил только по прибытии, когда потребовалось представить супруге новую служанку. Камерная обстановка не располагала к обширным штатам, поэтому великая княгиня должна быть в курсе всего персонала, находящегося в ее прямом подчинении. Татьяна встретила Марту вполне благожелательно. Душещипательная история, казалось, тронула ее до глубины души. Ни словом, ни видом она не выразила своего раздражения или неудовольствия. Да и Марта кланялась, как заведенная, и непрестанно благодарила ее за милость и доброту. Искренне, потому что понимала, Максим Максимом, но если хозяйка служанку не примет, ничем хорошим это не закончится. Но вот слуги увели свою новую коллегу, дверь закрылась. Меньшиков обернулся и наткнулся на леденящий душу взгляд супруги. Без ненависти, но... Максим Иванович трусом не слыл, однако здесь и сейчас ему стало страшно. Очень страшно. Что с тобой? И много еще твоих бастардов нам придется приютить. Холодно, с шипящими нотками поинтересовалась Татьяна. Это ведь та самая Марта, на которую у тебя не поднялась рука, ведь так? По срокам все совпадает. Или будешь отрицать? Нет, не буду, хмуро ответил муж. Был грех. Насильничал? Нет. Сколько еще баб твоих бастардов в Подоле принесут? Вновь холодно поинтересовалась супруга. Больше никто не принесет. После того, как тебя встретил, я ни на кого и не смотрю. А Марта... Я бы не простил себе, если бы бросил ее умирать с ребенком на руках. Она ведь голодала. Этого еще не хватало, — раздраженно фыркнула Татьяна. Что не бросил, молодец. Я бы тебе не простила, если бы узнала, что ты бросил помирать с голода собственную дочь, пусть даже внебрачную и нежданную. Ты сразу поняла? Ты мордашку этой девочки видел? Сукаризной поинтересовалась жена. Она хоть и малышка, да только все слишком явно. Довольно характерные черты проявились. Это могло бы быть совпадение, мало ли. Но ты ведь заботишься только о своих и только о тех, кто тебе зачем-то нужен. Какая польза с этой измученной женщиной для твоих дел? Правильно, никакой. Возможно, какие-то тайные игры... Но в этом случае ты бы не пристраивал ее в служанки при дворце. Вывод оказался слишком очевиден. Мне жутко неловко. Разумеется, тебе неловко, — буркнула супруга. Странно, если бы было иначе. Да. Неужели так не втерпеж было? Я же уже рассказывал, — буркнул Максим. В те дни я думал, что я самозванец, которого или казнят, или в дом для душевнобольных упекут. Или мне придется бежать из страны. Я не видел для себя никакого будущего. Думал одним днем, жил моментом. Эх, виноват, Что тут еще сказать?» Меншиков повесил голову. Татьяна молча подошла, нежно его обняла и елейным голосом, почти с придыханием, прошептала на ушко. «Узнаю, что гуляешь, убью». Неожиданные слова. От них Максим аж вздрогнул и чуть отпрянул, но только для того, чтобы рывком крепко-крепко прижать к себе супругу. Ее глаза смотрели жестко, пронзительно, с легким налетом безумия, а губы слегка подрагивали. Жутковатое зрелище. Обнимать ее много приятнее, чем смотреть в эти холодящие кровь глаза. Неизвестно, что Татьяна себе там надумала, однако Марту впоследствии она не третировала. Даже более того, взяла некоторое шефство, потихоньку приближая, насколько это возможно для простолюдинки. Да и малышке тоже уделяла свое внимание. Максим же слова жены крепко запомнил. Он не был трусом, но она в тот момент смотрела на него таким взглядом, что парень поверил в ее искренность. Убьет. Во всяком случае, попытается. Слишком уж для нее этот вопрос оказался значимым.